Служанка не заставила его долго ждать. Она провела Купидо в знакомую гостиную с тем же самым светом, проникавшим сквозь занавески, тем же запахом старинного серебра и с тем ощущением грустного полумрака, которое производят большие дома без единой цветочной вазы. Теперь детективу показалось, что в помещении прибавилось декоративных украшений. Ему стало интересно, что именно перекочевало сюда из домов, похороненных под водами озера. Поговаривали, будто кто-то видел на одном из них очень красивые оконные решетки. В те дни, когда вода начала прибывать, путь селения по земле оказался отрезан, и Донья Виктория неоднократно плавала туда на лодке, чтобы спасти лепнину, архитектурные украшения и решетки, которые хозяева не смогли перевести или просто не подозревали об их истинной ценности. Возможно, это она и имела в виду, говоря о прогулках с его отцом на старенькой лодке, прогулках, у которых теперь появлялся немного пиратский привкус. Донья Виктория, не поднимаясь, протянула ему высохшую руку, испещренную пигментными пятнами и изрезанную прозрачными голубыми венами. Пожав ее, Купидо увидел те же овальные золотые часы на запястье, тот же знакомый браслет, обручальное кольцо и перстни, немного вычурные, которые, наверное, уже нельзя было снять со слегка распухших в суставах пальцев. Ее лицо как будто подурнело, будто она постарела за прошедшую с их предыдущей встречи неделю. Поздоровавшись с ней, Рикардо подошел к адвокату, который стоял у окна. Детектив не мог удержаться, чтобы еще раз не взглянуть на его губы. Когда тот говорил, болячки вокруг рта придавали лицу определенную строгость. Эспосито не стал дожидаться указания от Доньи Виктории и сам направился к серванту, чтобы налить коньяк и портвейн. «Я знала, что вы придете к нам снова», — молвила старуха. «Когда убили вторую девушку, я поняла, что вы захотите поговорить с нами. Ведь более подходящих подозреваемых не сыскать». Купидо обрадовался, что она сама направила разговор в нужное русло, как в первый раз. Но теперь ее голос показался ему грустным, словно она смирилась с этой битвой, вести которую явно не хотела, хотя и от победы отказываться было глупо. Подав бокалы, Эспосито встал за ее креслом. Глаза в очках и с опухшими веками уставились на детектива, а руки легли на высокую спинку, как если бы он вез инвалидное кресло или прикрывал спину Доньи Виктории. В отличие от прошлого раза, его поза походила на оборонительную. «Но вы сами виноваты в этих подозрениях», — ответил детектив. «Лейтенант сказал, что вы отказались разговаривать с ним без санкции суда и что с вашей стороны он встретил лишь противодействие». — Лейтенант, — заговорил Эспозито пренебрежительным тоном, — все еще расхлебывает последствия своего служебного рвения. Раскрытие этого дела помогло бы ему очистить репутацию. Но пусть не рассчитывает отмыться за наш счет. Донья Виктория подняла левую руку, прося приемного сына помолчать. — Чего он ожидал, — пояснила она, — что мы будем с ним сотрудничать, но ведь он один из наших самых заклятых врагов в деле о моей земле. Знаете, каков был его первый вопрос после того, как он вошел вчера в эту самую дверь? — Нет. — Он спросил, — сказала Донья Виктория, указывая на Эспозито, — где был Октавио в среду вечером, когда убили вторую девушку. Если его алиби могла бы подтвердить одна я, уверена, лейтенант бы его задержал. Детектив уже знал от Гольярда ответ на этот вопрос. У Эспозито были свидетели, готовые поручиться, что видели его в тот час. «Но вряд ли вы пришли спросить нас об этом», — добавила она. «Я еще в прошлый раз сказала, что не стоит приходить и задавать те же самые вопросы, что и лейтенант». «Да, есть кое-что еще». «Я слушаю», — властно проговорила она. Директив увидел, как оба насторожились, не в силах скрыть напряжение, накопившееся за долгие дни, что не находились под подозрением. Эспозито вцепился в спинку кресла, и суставы его пальцев побелели. «Вам сказал егерь, — опередила его Донья Виктория. «Да». «Мы думали, он и не вспомнит. Это было больше года назад. Похоже, довольно трудно забыть все, что связано с этой девушкой. Как ни странно, люди очень хорошо помнят даже мимолетные встречи с ней», — сказал Купидо. Донья Виктория отпила портвейн и посмаковала его перед тем, как проглотить, увлажняя десны, в которых когда-то все зубы были целы, и сухие губы, которые, наверное, были нежными и сладкими, когда в последний раз целовали мертвого ребенка. «Я тоже ее помню», — сказала старуха, устремив взгляд в окно. «Ее нелегко забыть. Когда случился тот небольшой пожар, любая на ее месте впала бы в истерику, лила бы слезы, пытаясь вызвать жалость и спастись от большого штрафа. Но она убедила всех, что раскаивается. Она обладала даром просить прощения глазами, не теряя при этом ни капли собственного достоинства. Даже больше она внушала всем полную уверенность, никогда больше ничего подобного не повторится». Они все помолчали несколько секунд, словно пытаясь представить образ, который Донья Виктория только что воскресила в их памяти. «Кроме того», — добавила старуха тихим голосом, — «она была очень красивой, женщина, ради которой мужчина пойдет на что угодно». Купидо поднял глаза на Эспосито, ожидая, что по этому поводу скажет мужчина, но адвокат стоял с упрямо опущенной головой и близоруко глядел на волосы старухи, седые и тонкие, как паутина, разделенные прямым пробором точно на две части, с той элегантностью, которая исключает любую точность. «Почему вы солгали? Почему скрыли, что знали ее?» — упорствовал Купидо. «Это вызвало бы неудобный вопрос лейтенанта, а соврав ему, не могли сказать правду вам», — ответил Эспозит. «В любом случае это не важно. Какая разница? Ну, поговорили мы с ней один раз». «Никакой, если только поговорили». «Да, только поговорили». «И после этого вы ее больше не видели?» «Нет, никогда. Только на фотографиях в газетах с сообщением о ее смерти». «Я уже сказала, что ее трудно забыть», — отметила Донья Виктория. Эта манера говорить вместе, поддерживая друг друга, как супружеская чета, снова навела детектива на мысль. Они заранее обсудили ответы. У Купидо создалось впечатление, что беседа исчерпала себя и ни к чему не приведет. Он поднялся с кресла и приблизился к ним, чтобы проститься. Донья Виктория снова подала ему руку ладонью вниз, как это делали женщины в XIX веке. «Если захотите что-нибудь спросить, милости просим», — сказал Эспозито с некоторой иронией, которая не укрылась от детектива. «Спасибо», — ответил он, подыграв адвокату.